Забыв про Флору и Севергина, распорядитель устремился навстречу новому гостю. По аллее, рассеянно отвечая на приветствие, шел высокий, стройный человек. Как все князья, он был одет во фрак и рубашку с белой атласной бабочкой. Седые пышные волосы, вдохновенно отброшенные с высокого лба, напоминали львиную гриву. С едва заметным беспокойством он оглядывал аллеи, словно искал кого-то среди яркой толпы. Флора нервно взглянула на Седовласова и, уколов ладони Егора кончиками ногтей, торопливо потянула его за собой в темную аллею. Они почти бегом обогнули парк и очутились у летней эстрады. Оркестром скрипачей дирижировал толстый, жизнерадостный человечек. «Курт!» Флора помахала рукой. Немец трижды поцеловал руку Флоры в алой перчатке, намереваясь добраться до плеча, но Флора остановила его. «Вы ведь впервые здесь? Как впечатление?» «Я восхищен. Вы же знаете, я искусствовед. А любое искусство — это символ символов. Ну, а ваш символяриум есть символ в квадрате. Я не люблю реализм. Человек пытается соперничать с Богом и природой, но способен родить лишь бледные копии. Только символ — путь к обобщению и познанию. Символы стоят между нами и Богом. Они всего лишь отражение его закона», — с едва заметным лукавством добавила Флора. Севергин догадался, что этот псевдофилософский монолог был частью этикета. В воздухе запахло изысканными яствами. Демонстрируя отменные познания в русском языке, немец предложил: «Друзья, оставим худосочное любомудрие, чтобы хорошенько выпить и закусить». Они прошли под сень плюща, укрывшего маленький ресторанный павильон. Курт неожиданно раскрыл дипломат и выставил на стол запотевшую бутыль водки и банку соленых огурцов. Он ни словом не обмолвился о деле, ради которого все трое собрались жаркой ночью в маленьком парке посреди Москвы. В среде коллекционеров не принято демонстрировать нетерпение. «Если уж говорить о символах, то символ России не медведь и не балалайка, а огурец». Немец достал из банки маленький пупырчатый корнишон. «Я мечтаю написать книгу о России. Русские – самая загадочная и непредсказуемая нация на планете. Вот хотя бы огурец. Вместо того, чтобы возделывать турнепс и брюкву, русские с великими хлопотами выращивают этот прихотливый овощ. Сеют на окнах рассаду, везут, надрываясь за город, строят парники, поливают, укрывают, и все ради того, чтобы зимой было чем закусывать. Умом Россию не понять, аршином общим не измерить. Я много путешествовал по России, ценю местный колорит и коллекционирую не только редкие полотна, но и жадно впитываю впечатления. Однажды в далеком северном городе мне захотелось посмотреть на ночную жизнь в провинции. Я поймал такси и поехал к вокзальной площади, намереваясь познакомиться с местными жрицами любви. Лучше бы я сидел в ту ночь на печи. Меня обступили толстые, румяные женщины в платках и валенках, принялись хватать и тормошить. Самой молодой было лет 50. Я едва вырвался от них. Такого нет ни в Италии, ни в Финляндии. «Рус-экзотик!» — восхитился Парахью. «Это, видимо, были торговки огурцами», — буркнул Севергин. «Еще одна загадка русской души». «Странное слово «огурец». Что оно значит?» — спросил Парахью. «Я слышал, что вы изучаете древние языки», — обратился он к Флоре. «Что есть гуркен?» «По-русски огурец». «Это слово родственно слову гуру, авгур и даже жрец. В древней реконструкции грец. Отсюда происходит и слово «игра», «мистерия». «Ур» — санскритский корень, обозначающий божественные начала мира и даже культуру, — скромно добавил Севергин. «Ваш телохранитель разбирается в лингвистике?» — удивился Парахью. — «Еще одна загадка русской души!»